Услуга кредит с самоограничением – это инструмент, запущенный российским порталом государственных услуг госуслуги для оказания помощи гражданам в добровольном ограничении подачи заявок на получение кредита и займов от своего имени. Сервис официально запущен 1 марта 2025 года. С помощью этой услуги граждане могут добавить в свою кредитную историю отметку самоограничения. Финансовые учреждения будут проверять эту отметку при выдаче кредита или займов, и если будут обнаружены ограничения, они откажут в выдаче кредита. Такие ограничения могут быть всеобъемлющими или специфичными для конкретных видов кредитов. Основной целью сервиса является защита граждан от кредитного мошенничества. В последние годы в России участились случаи кредитного мошенничества, и мошенники использовали идентификационные данные граждан для незаконного оформления кредитов или кредитных карт. С помощью услуги кредит с самоограничением граждане могут проявить инициативу, чтобы предотвратить использование их личных данных для незаконной кредитной деятельности. Граждане могут подать заявку самостоятельно через веб-сайт госуслуги или мобильное приложение. После успешного завершения подачи заявки ограничение вступит в силу в течение 24 часов. В настоящее время российская услуга «Самоограниченный кредит» является относительно уникальной на международном уровне. В других государствах обычно борются с кредитным мошенничеством путем усиления проверки личности и совершенствования технологий финансовых учреждений по борьбе с мошенничеством. Например, финансовые учреждения в некоторых странах будут требовать от клиентов предоставления дополнительных документов, удостоверяющих личность, или использовать биометрические технологии для подтверждения своей личности. Однако механизмы, подобные российским, которые позволяют гражданам проявлять инициативу по установлению кредитных ограничений, еще не получили широкого распространения в других странах. Российский сервис «Самоограниченный кредит» — это инновационный механизм борьбы с мошенничеством, который предоставляет гражданам инструменты для активной защиты себя от кредитного мошенничества. Хотя этот механизм еще не имел аналогичной практики на международном уровне, он служит примером для других стран, которым в этом отношении можно поучиться у России.